Леночка. Следующие 2 дня были для Леночки крайне неприятными. Вся эта история с отравлением, которая на проверку вышла именно отравлением, то есть убийством Лёли, привела, во-первых, к появлению ночных кошмаров, в которых Леночка то сама умирала, то убивала, а то и пыталась доказать кому-то, что убийца не она. Ну а во-вторых, доказывать приходилось и наяву. 2 дня допросов, долгих, вежливых и нудных, бесконечные расспросы на работе, частые звонки от мамы, требовавшей немедленно вернуться домой, потому что ведь понятно же, самостоятельно существовать Леночка не может. Она вяло отбрыкивалась и от переезда, и от адвоката, а заодно и от сочувственного взгляда Мирона Викентьевича. Он вообще приятным человеком оказался. Леночке импонировало его спокойствие, вежливость и аккуратность. А еще едва уловимое сходство со Степаном Степанычем, который, вот удивительное дело, к ситуации отнесся с пониманием и даже сам предложил отгул взять во успокоение нервов. Леночка взяла. Вот только нервы никак не успокаивались. «Значит, вы не видели, как он достал лекарство из кармана?» Этот вопрос Мирон Викентьевич задал, верно, в сотый раз. И Леночка, глубоко вздохнув, ответила: «Нет». Впрочем, теперь она не очень была уверена, видела или не видела, а что именно видела, и что могло бы это означать, а что не могло. Чем больше ее спрашивали, тем сильнее она начинала сомневаться. Вот и сейчас, вроде бы Леночка точно, но совершенно точно помнит, как Вельский сунул руку в карман, вытащил оттуда что-то желтенькое, вытер штаны и бросил на ковер. А, по словам Мирона Викентьевича, выходит, что видеть этого Леночка не могла, потому что сидела далеко и, по ее же словам, смотрела не на Вельского. Так кто прав? Постарайтесь вспомнить точно. Это очень важно, — грустно сказал Мирон Викентьевич. Леночка кивнула. Она слышала про то, что важно и нужно, и что от ее показаний зависит очень многое. И что если она наврет, к примеру, из личной неприязни гражданину Вельскому, то ее будут преследовать по закону. Ей не хотелось быть преследуемой, а хотелось поскорее вырваться из душного кабинета, где мало места и много пыли, стены выкрашены в зеленый, на окне висят кухонные белые шторы с рыжими и желтыми цветами, а мебель покрыта толстым слоем лака, но все равно не блестит. Только царапины заметнее становятся, на шрамы похожи. «Вы недавно переехали?» Мирон Викентьевич задает очередной не новый вопрос, на который Леночка тоже отвечала вчера и сегодня. Или ей снова лишь кажется, что отвечала? Может, следует разозлиться или адвокатом пригрозить? Мама настаивала на присутствии адвоката при допросе. Или просто заявить, что больше не позволит себе нервы трепать. Пусть отстанут. Но Мирон Викентьевич ждет. Очки его квадратные в тяжелой коричневой оправе съехали на кончик носа. А рот приоткрылся, скривился в тщательно давимом зевке. Сегодня на нем тот же серый костюм с двубортным пиджаком и крупными коричневыми в цвет оправы пуговицы, синей рубашкой и серым в узкую розовую полоску галстуком. Вчера рубашка была зеленой, а галстук — желтым. «Почему вы выбрали именно этот дом?» Не дождавшись ответа, Мирон Викентьевич задал следующий вопрос. «Мама?» — покорно ответила Леночка. «Мама сказала, что это очень приличный дом, а в новостройках жить нельзя». «Почему?» «Ну, там же непонятно, из чего теперь строят и как строят. И вообще, это сюрприз был. Вот как? Вот так». Она рассказывала уже и про мужа маминого, который хоть и редко с Леночкой общался, но решил, что мама ее слишком опекает. А может, просто Леночка ему мешала тем, что мама опекала ее, а не его. Или вправду решил заботу проявить. Его сложно понять, маминого мужа. Но именно он купил квартиру. Именно он настоял, чтобы дали девке свободы. И за это Леночка была очень, но просто непередаваемо благодарна ему. «Мне бы таких родственников!» — дежурно буркнул Мирон Викентьевич. Завидовал или просто грустил, что ему вот так запросто, чтобы пожить, квартир не дарят ни в новостройках, ни в старых домах. И с соседями вы близко не общались? Нет, я же говорила. Она все-таки сорвалась. Я же все честно рассказала, и не по одному разу, и... И успокойтесь, гражданочка. Леночка сразу успокоилась и испугалась, еще не зная, чего именно нужно бояться. Просто выражение лица Мирона Викентьевича вдруг стало таким иным, сочувственным, раздраженным, или все и сразу. «Вот вы говорили, что разговаривали с мальчиком по имени Феликс, которому 4 года и который гениален, и поэтому придумал хитрый план, как не попасть в детдом». «Ну да, звучит глупо и малоправдоподобно. Но Леночка же не виновата, что так оно на самом деле. Феликсу 4 года и несколько месяцев. Он отвратительно умный, а еще хам и стервец, который взрослых людей ни во что не ставит. Так вот». Мирон Викентьевич поднялся, обошел стол и, приблизившись, от него пахло одеколоном и сигаретами, тихо-тихо сказал: «Его не существует». Леночка не сразу поняла смысл сказанного и потому переспросила: «Кого не существует?» «Феликса. В этом доме вообще нет детей, ни мальчиков, ни девочек, ни гениальных, ни обыкновенных. Вот такая штука, гражданка Завадина». Он спрятался, наверное. Под кровать, в шкаф, в комод для обуви? Ну да, конечно, дети часто прячутся, причем ото всех. Никто, Елена Сергеевна, из жильцов его не видел, понимаете? Никто, кроме вас. Леночка закрыла глаза. «Как такое возможно?» «Никак. Она же видела, она говорила. Она не помнит, о чем был тот разговор на кухне. А потом еще другой, который ночью. Ночью детям полагается спать. Но Феликс ведь не простой ребенок. Феликс — гений». «Несуществующий гений!» Сглотнув, в горле вдруг пересохло. Леночка шепотом задала вопрос, который очень, ну просто очень ее интересовал. «Вы мне не верите, да?» Мирон Викентьевич не ответил. «Ну и так понятно, не верит, считает сумасшедшей и вообще горько жалеет, что с ней связался. Он сообщит на работу, и Степан Степанович выгонит Леночку, а мама скажет, давно пора было уволиться и вообще во всем стресс виноват. А Авельский, вы его отпустите, да? А других оснований задерживать нету», — жестко ответил Мирон Викентьевич. И вдруг, смягчившись, добавил: «Я вообще-то тоже думаю, что он нарочно. Только думать одно, а доказать другое». «Что ж вы так, Елена Сергеевна, нафантазировали, напутали?» «Я, конечно, понимаю, переволновались. Ну так валерьяночки попейте, или пустырника, или вон к врачу сходите». От последнего его совета Леночка разрыдалась. «Она не сумасшедшая. Вот только Феликса не существует». Феликс сидел на лавочке у подъезда. В одной руке держал мороженое, в другой — огромный старый альбом. Темно-бордовая нарядная обложка с золочеными буквами и кожаным шнурком, завязанным на узел, серые страницы и белый хвост не вклеенной фотографии, торчавший сбоку. Завидев Леночку, Феликс помахал рукой, и мороженое, соскользнув с палочки, шлепнулось на землю. Жаль, Леночка тоже любила пломбир в шоколаде. Она тут же спохватилась. Глупо сочувствовать потере мороженого собственной галлюцинации. И когда Феликс вполне дружелюбно сказал «Привет», Леночка сердито ответила: «Тебя не существует». «Неужели?» Феликс поправил очки и потер кончик носа, будто пытаясь стереть коричневое пятнышко веснушки. «Тогда ты сумасшедшая и страдаешь галлюцинациями. Тебя посадят в психушку и станут лечить, долго лечить, наверное, до тех пор, пока ты и в самом деле с ума не сойдешь. Маленький мерзавец! Маленький несуществующий мерзавец! Давай лучше поговорим о том, что случилось», — предложил он. «Тебе страшно?» «Нет». «Страшно. Все люди боятся смерти. И неважно, своей или чужой». «Я ее не знала». «Уверена?» Леночка хотела сказать, что да, она совершенно, абсолютно уверена. Она не знала женщину из четвертой квартиры, но почему-то не сказала. А Феликс, открыв альбом, поманил к себе. «Смотри, красивая, правда? Да подойди ты, ничего я тебе не сделаю. Если я настоящий, то физически ты сильнее. Если я галлюцинация, то твоя галлюцинация, а, следовательно, явление, порожденное твоим мозгом. А он, будь уверена, не причинит вреда телу». «Зачем ты это говоришь?» «А зачем спрашиваешь?» Феликс погладил страницы альбома. Широкие серые листы бумажными крыльями лежали на коленях. Поверху темными прямоугольничками блестели фотографии. Леночка зажмурилась. Она не хотела приближаться к Феликсу и альбому, не хотела заглядывать, ничего не хотела. «Ну и дура!» Феликс захлопнул альбом и сплюнул на землю. «Думаешь, так ты защитишься?» «От кого?» «А сама теперь и гадай! Мне пора, скоро нянька очнется. Еще и ей сопли вытирать. истеричка. Ты! Ты! Тебя не существует! Леночка с радостью ухватилась за позабытый довод. В ее квартире все были, все, и никакой няньки. А ты думаешь, что все так просто? Сходить, посмотреть, найти одинокую женщину, желательно среднего возраста, с румянцем во всю щеку, белыми волосами и брошку с разноцветными камушками. Мелкие и много. Они складываются в огромный цветок с красной середкой и причудливыми лепестками. И потрогать бы, но нельзя. А все равно хочется. Тише, сиди, ягоза. Глубокий грудной голос. Запах кипяченого молока и меда, коричневые дорожки корицы на столе и белые муки, черные бусины изюма в тарелке и половинки яичной скорлупы, разложенные на плите, будут сохнуть, а потом их разомнут в фарфоровые ступки и станут по щепоточке в еду добавлять, потому что это полезно. И это секрет, почти такой же, как тот, что она сейчас на кухне, а не в своей комнате. Смотрит, как мнут, терзают бело-желтый ком теста, сплескивая и растягивая, сворачивая длинным жгутом и собирая в плотный комок. С розовых пальцев слетает мучная пыль, чтобы осесть на столе, на черном в красной маке фартуке и даже на широкой складке юбки. А брошь под горлом блестит, незапыленная, переливается то в лиловый, то в синий, а то и вовсе мерцает сердитым багряным взглядом. Вот будут пироги вечером. Любишь пироги? А какие? С корицей или изюмом? Всякие. Чтобы корочка блестела, сладкая была, и чтобы горячие. Молчишь, бедолажная. Рука потянулась погладить по волосам, но замерла, так и не коснувшись. На Лиску не серчай, дурная баба, громко, но допущай, орёт. И розовые пальцы ловко отщипывают от мягкой полосы равные шмоты теста и плюхают на стол, давят сверху скалкой. Вот увидишь. Как ей не крутить, а боженька все по-своему перевернет. Как аукнется, так и откликнется. «Что вы сказали?» — раздалось над ухом. Леночка вздрогнула и очнулась. Феликса, как и следовало ожидать, на лавке не было, и альбома тоже, и даже той фотографии, уголок которой выглядывал из страниц. Зато рядом, обдавая ароматом талька, одеколона, лака для волос, жидкости для полоскания рта, стоял Милослав. Тут же, поглядывая на Леночку сверху вниз с презрением и брезгливостью, прижимал их к спутнику Женечка. «Ох, простите, Бога ради!» Милослав протянул руку. Но Леночка, памятуя о неприятных ощущениях, свою одернула и за спину спрятала. Женечка фыркнула, а Милослав сделал вид, что совсем не целовать планировал, а, скажем, пылинку с воротничка блузки снять. А может, Леночке в его прикосновениях чудится что-то непристойное потому, что она сошла с ума? Вон, Женя, человек адекватный, и от соседа не шарахается, даже наоборот. Мы идем тут, смотрим, вы стоите в раздумьях. Случилось что-то? Заботливо осведомился Милослав. «Все в порядке». «Замечательно!» Бросила Женечка в никуда и язвительно заметила. «Я вот все спасибо сказать хотела. Сначала за то, что моего идиота посадили, а теперь за то, что выпустили». «Я? А кто же?» «То она видит, то она не видит. Слав, идем». «Простите», — снова извинился Милослав. «Нам и вправду пора. А что до Аркадия, то я совершенно уверен, милая Елена, он здесь совершенно ни при чем. Зачем ему Лёлю травить? Зачем вообще кому-то травить Лёлю?» Порыв ветра приподнял подол Женечкиного платья. Синий шелк скользнул вверх, почти до неприличия обнажив белое бедро совершенной формы, и тут же упал, прикрыв коленки. «Женечка красивая и, наверное, лучше своего мужа знает. Но ведь Леночка видела». Теперь она была совершенно уверена, что видела, как Вельский достал из кармана желтую тубу, вытер ее о брюки и выронил на пол. «Скатерть-то съехала, когда Лёля упала». «В этом дело, в скатерти. Вы бы все-таки шли домой», — заметила Женечка. «Там тоже думать можно. Заодно и людей пугать перестанете». На сей раз Леночка сдержала слезы. Более того, на сей раз у нее и желания такого поплакать не возникло. А наоборот, появилась злость на нарядную и красивую Женечку, которая совсем не волнуется за мужа, на Милослава, который, несмотря на присутствие подруги, продолжал облизывать Леночку взглядом, и на несуществующего Феликса. Теперь, даже если она опять заговорит про таблетки Ивельского, ей не поверят. Ну и ладно, ну и пусть, плевать. А на следующий день вернулся Вельский.